Зиеловские высоты. По другую сторону фронта красноармейцам зачитали обращение военного совета Первого Белорусского фронта. Войска нашего фронта прошли за время Великой Отечественной войны тяжелый, но славный путь. Боевые знамена наших частей и соединений овеяны славой побед, одержанных над врагом под Сталинградом и Курском, на Днепре и в Белоруссии, под Варшавой и в Померании, в Бранденбурге и на Одере. Славой наших побед, потом и своей кровью, завоевали мы право штурмовать Берлин и первыми войти в него, первыми произнести грозные слова сурового приговора нашего народа немецким захватчикам. Вперед на Берлин! Однако добиться этого было очень непросто, поскольку немецкие 9-ю и 4-ю танковую армии от Берлина отделяли считанные километры. Маршалу Жукову требовалось как можно быстрее пробиться на соединение с войсками 1-го Украинского фронта Конева и силами танковых и общевойсковых армий образовать заслон на пути отхода немецкой группировки. В этой ситуации командующий 1-м Белорусским фронтом был вынужден направить главный удар через Зиеловские высоты. Это был кратчайший маршрут, позволявший не допустить отхода немецких войск в Берлин. Кроме того, наступая на этом направлении, Жуков избегал опасности получить удар во фланг в полосе 2-го Белорусского фронта, который включался в операцию на четверо суток позже. Как выяснилось впоследствии, именно такими и были планы немецкой стороны. Начальник оперативного отдела Верховного Главнокомандования Вооруженными силами Германии генерал Йодль свидетельствовал. Для генерального штаба было понятно, что битва за Берлин будет решаться на Одере, поэтому основная масса войск 9-й армии, оборонявшая Берлин, была введена на передний край. Срочно формировавшиеся резервы предполагалось сосредоточить севернее Берлина, чтобы впоследствии нанести контрудар во фланг войскам маршала Жукова. Зиеловские высоты представляли собой гряду холмов, находившуюся примерно в 17 километрах от Одера. С них прекрасно просматривалась передовая у реки Одер по обеим сторонам Кюстрина. Немцы разместили здесь вторую линию обороны своей столицы, осознавая, что этот опорный пункт является ключом к Берлину. Взяв Зиеловские высоты, советские войска выходили в тыл 4-й танковой и 9-й армии, отсекая их от города. Начальник оперативного отдела штаба 56-го танкового корпуса вермахта Зигфрид Кнаппе впоследствии вспоминал: «Мы знали, что это решающее сражение перед Берлином». Немцы предвидели, что советское наступление начнется со дня на день, и в конце каждой ночи отводили свои войска в глубину обороны для того, чтобы избежать высоких потерь от артиллерийской подготовки противника, которую Красная Армия обычно начинала в предрассветные часы. Жуков учел этот прием противника и решил начать артподготовку в 3 часа ночи по берлинскому времени. Кроме того, так маршал выигрывал драгоценное время дневного боя для захвата второй полосы обороны противника. В ночь на 16 апреля в предрассветной мгле вертикально вверх взметнулся белый луч прожектора, хорошо видимое на многие километры вокруг, воткнутое в небесную твердь, ослепительная игла была сигналом для начала артиллерийской подготовки. Артподготовка была короткая, всего около 20 минут, но очень мощная. Главную ударную группировку фронта поддержали 6500 орудий калибром от 76,2 мм и выше, и 1100 установок реактивной артиллерии. В Берлине этот артиллерийский огонь казался приглушенными раскатами далекого грома. Мало кто в столице Третьего Рейха обратил на него внимание. Однако, чем ближе к передовой, тем страшнее звучала канонада. В 5 километрах от переднего края со стен падали картины, разбивались вдребезги оконные стекла и зеркала. Со шпиля церкви в городе Мюнхеберг на Зиеловских высотах слетел крест. Грохот выстрелов и взрывов на передовой был просто оглушительным. В артподготовке принимал участие 34-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощности, на вооружении которого состояло 6 мортир калибром 280 мм. Как только огненный шторм артиллерийской подготовки перестал бушевать, на Кюстринском плацдарме зажглись почти 1500 зенитных прожекторов. Это была знаменитая идея Жукова – наступать при свете прожекторов. Атаки с подсветкой не были изобретением советского полководца. Немцы применяли атаки в темноте при свете прожекторов еще с 1941 года. К примеру, так был захвачен плацдарм на Днепре у Кременчуга, с которого позднее окружали Киев. В декабре 44-го с подсветки прожекторами началось немецкое наступление на Западном фронте в Арденнах. Этот случай ближе всего к атаке при свете прожекторов с Кюстринского плацдарма. Главной задачей данного приема было удлинить первый, самый ответственный день операции. Вместе с тем, лучам прожекторов мешала поднятая пыль и дым от разрывов, ослепить немцев несколькими прожекторами на километр было нереально. Маршал Чуйков вспоминал: когда мы любовались силой и эффективностью действия прожекторов на полигоне, никто из нас не мог точно предугадать, как это будет выглядеть в боевой обстановке. Я увидел, как мощные пучки света прожекторов уперлись в клубящуюся завесу гари, дыма и пыли, поднятую над позициями противника. Прожекторы не могли пробить эту завесу, и нам было трудно наблюдать за полем боя. Однако главная задача была решена. Наступление 16 апреля удалось начать раньше, чем позволяло время года. Кроме того, немцы отвели основные силы из-под первого удара советской артиллерии назад, на вторую линию обороны. Для преодоления полупустых позиций прожекторы, безусловно, оказались полезными. Пехотинцы Красной Армии смогли, не встречая серьезного сопротивления, продвинуться вперед на 1,5-2 километра. Тем временем взошло солнце и тускло осветило затянутое дымом поле сражения. Раскаленные прожекторы были выключены. Несмотря на первоначальные успехи, к середине дня стало ясно, что прорвать оборону противника сходу не получилось. Войска увязли в густой сети ирригационных каналов. Мосты через эти каналы были взорваны немцами, а подходы к переправам густо заминированы. Маршал Чуйков вспоминал: особенно упорное сопротивление противник оказал на канале Хаупт. Внешние воды сделали его глубоким, непроходимым для наших танков и самоходных орудий. Темп наступления снизился, ситуацию мог переломить воздушный молот. Не случайно Жуков попросил у Ставки Верховного Главнокомандования целый авиакорпус новейших бомбардировщиков Ту-2. Однако погодные условия, которые свели на нет эффект от использования прожекторов, осложнили и действия авиации. До полудня район целей был закрыт туманом и дымкой. Запланированные массированные удары штурмовиков и бомбардировщиков были советским командованием отложены. Поэтому Жуков решил ввести в бой свой главный козырь – танковые армии. Маршал мотивировал свое решение следующим образом. К 13 часам я отчетливо понял, что огневая система обороны противника здесь в основном уцелела. Для того, чтобы усилить удар атакующих войск и наверняка прорвать оборону, мы решили ввести в дело дополнительно обе танковые армии. Однако ввод танковых армий на тесном плацдарме не переломил ситуацию. Впоследствии Чуйков с досадой отмечал. Танки буквально уперлись в наши тягачи, перетаскивавшие артиллерию, в результате чего маневр вторых эшелонов дивизии и корпусов оказался скованным. Прорыв обороны немцев в первый день не состоялся. Возможно, свою роль в неудаче советского наступления сыграло то, что оборону держал корпус под командованием опытного ветерана оборонительных боев за Ржев, генерала Гельмута Вейдлинга. Немцы подтягивали к Зиеловским высотам свои лучшие части, в том числе и снятые с обороны Берлина. Пехотинец Сафонов вспоминал. «Мы штурмовали Зиеловские высоты. Это было что-то страшное. От 120 человек в нашей роте осталось человек 20. Давно воевавшие солдаты говорили, что там было еще страшнее, чем в Сталинграде». Ввод танковых армий против Зиеловских высот, а не севернее, как того требовала Ставка Верховного Главнокомандования, раскрыл план Жукова. В случае успеха ему бы все простили, но своеволие вместе с неудачным началом вызвало ярость вождя. Маршал Жуков вспоминал. «На этот раз Сталин говорил со мной не так спокойно, как днем. Вы напрасно ввели в дело Первую гвардейскую танковую армию не там, где требовала Ставка», — сказал он резко и добавил. «Есть ли у вас уверенность, что завтра возьмете Зиеловский рубеж?» Стараясь быть спокойным, я ответил. «Завтра оборона на Зиеловском рубеже будет прорвана». Командующий фронтом рассчитывал, что удар танковых армий вместе с воздушным молотом позволит прорывать немецкую оборону, но и на следующий день погода не улучшилась. Большая часть авиации маршала Жукова оставалась прикована к аэродромам. Продвижение вперед составляло всего несколько километров. Тяжелее всего было армиям Чуйкова и Катукова, наступавшим на Зиеловские высоты. Впрочем, их соседи, 5-я ударная армия Берзарина и 2-я танковая армия Богданова, с трудом пробивались через систему рек и каналов. Взамен разбитых немецких частей подходили резервы группы армий Висла. Тень неудачного наступления на Ржев в 1942 году легла на Кюстринский плацдарм. В этот момент наступил час резервов и вторых эшелонов. Первый механизированный корпус Кривошеина направился на передовую, где ему пришлось пересекать плотный поток автомашин и артиллерийских частей, меняющих свои позиции. Гельмут Вейдлинг, 1891-1955 года жизни. Немецкий военачальник, генерал артиллерии, командующий обороной и последний комендант Берлина. Во время Первой мировой войны служил в подразделениях аэростатов, был командиром дирижабля «Цепелин». Свое 50-летие встретил полковником, а генеральское звание получил только в 1942 году. До этого он был артиллерийским командиром. Звезда Вейдлинга взошла под Москвой в морозную зиму 1941-42 года. Затем он стал командиром дивизии, целый год оборонявшейся под Ржевом. Этот эпизод, несомненно, сыграл свою роль в его назначении на Одерский фронт, где он хорошо дополнял другого ветерана боев за Ржев, Ганса Крепса. После самоубийства фюрера 2 мая 1945 года Вейдлинг подписал капитуляцию немецких войск и сдался в плен вместе с остатками берлинского гарнизона. Чуйков описал его так. Вейдлинг в очках, среднего роста, сухощавый и собранный. Попав в советский плен, содержался в Бутырской и Лефортовской тюрьмах в Москве, затем в легендарном Владимирском централе. В 1952 году был приговорен к 25 годам заключения. Умер в тюрьме через 3 года от сердечной недостаточности. 16 апреля перешли в наступление и войска Первого Украинского фронта. Лесистые районы на берегах реки Нейсы к юго-востоку от Берлина благоприятствовали накоплению крупных масс войск. Немцы ожидали здесь удара на Дрезден, который рассек бы Германию пополам. Советское наступление на берлинском направлении для немецкого командования оказалось неожиданным, поэтому прорыв обороны противника войсками маршала Конева произошел гораздо быстрее, чем на Кюстринском плацдарме. Немецкие резервы из-за нехватки топлива не подошли к участку прорыва или же подошли слишком поздно. Вечером второго дня наступления состоялся телефонный разговор между Коневым и Сталином. В своих мемуарах маршал описал его следующим образом. «Сталин вдруг прервал меня и сказал, а дела у Жукова идут пока трудно. До сих пор прорывает оборону». Сказав это, Сталин замолчал. Я доложил свое мнение. События у нас развиваются благоприятно, сил достаточно, и мы в состоянии повернуть обе наши танковые армии на Берлин. После короткой паузы Сталин ответил. Очень хорошо, я согласен. Поверните танковые армии на Берлин. Получив разрешение Верховного Главнокомандующего, Конев незамедлительно разослал приказы в войска. Однако нельзя сказать, что дела у маршала шли блестяще. Темпы наступления войск Первого Украинского фронта были ниже плановых. Однако помогал опыт. Пробившийся дальше всех танковый корпус армии «Рыбалка» оказался на берегу реки с взорванной переправой. Глубина брода была всего около метра, и поэтому было принято простое и оригинальное решение. Танки форсировали реку методом слепого вождения при закрытых и герметизированных подручными средствами люках механика-водителя. Через это игольное ушко вскоре прошли вперед на Берлин все три корпуса танковой армии «Рыбалка». Сталин, казалось, уже поставил крест на маршале Жукове, как на покорителе Берлина. Для прорыва к столице Третьего Рейха ставкой Верховного Главнокомандования привлекался соседний Второй Белорусский фронт Рокоссовского, который изначально получил вспомогательную задачу – разгромить немецкую армию к северу от Берлина. На второй день боев Рокоссовскому было приказано после форсирования реки Одер не позднее 22 апреля главными силами развивать наступление на юго-запад, нанося удар в обход Берлина с севера. Однако войска 2-го Белорусского фронта не имели заранее захваченных плацдармов. Им нужно было форсировать и новое, и старое русло Одера. Форсирование шло трудно, и войска Рокоссовского были исключены из участия в битве за Берлин. Единственным, кто имел в глазах Сталина реальные шансы на покорение немецкой столицы, оставался маршал Конев. На третий день сражения танковые армии его 1-го Украинского фронта вырвались на оперативный простор. Без труда ломая сопротивление остатков разбитых частей вермахта и разрозненных отрядов фольксштурма, они мчались к Берлину. Чехарда кадровых перестановок всегда была спутником неудач в боевых действиях. В тот же день, когда маршал Конев перенацеливал своих танкистов на Берлин, Вейдлинг отстранил командира 9-й парашютно-десантной дивизии генерала Бруна Броера. Этот шаг Вейдлинга мог бы остаться незамеченным, если бы на участке дивизии Броера оборона Одерского фронта не была бы проломлена на всю глубину. Ввод в бой механизированного корпуса Кривошейна оказался той самой соломинкой, переломивший хребет верблюда. На второй день боев передовая бригада корпуса захватила мост через Альте-Одер у города Платков. Переправа была заминирована, но быстрый прорыв советской мотопехоты не позволил немцам ее взорвать. Дальнейшее продвижение частей мехкорпуса было почти безостановочным. Танкисты словно проткнули немецкую оборону тонкой спицей, далеко вырвавшись вперед на узком фронте. К 1945 году Красная Армия в совершенстве освоила технику развития успеха. Прокол спицей был немедленно использован советским командованием. Вслед за мехкорпусом Кривошейна в пробитую брешь в немецкой обороне устремились остальные соединения танковой армии Богданова. Успех Кривошейна также повлиял на его соседа. Маршал Катуков впоследствии вспоминал: «У меня под Зиеловым обход обозначился на правом фланге, и я принял на себя тяжелую ответственность, снял танки, примечание авторов, прикрылся истребительной артиллерией, оставил две бригады у товарища Чуйкова, а ему сказал: я пошел, если удачно, за мной». Первая гвардейская танковая армия двинулась в обход Зиеловских высот. Вейдлинг вспоминал: 20 апреля части, понесшие огромные потери в предыдущих боях, измотанные и усталые до крайности, не могли больше выдержать огромный натиск превосходящих русских войск. Корпус Вейдлинга был к тому моменту обойден с обоих флангов и потерял связь с соседями. Вечером этого дня Жуков потребовал от Богданова как можно быстрее выйти к немецкой столице. Второй гвардейской танковой армии поручается историческая задача – первой ворваться в Берлин и водрузить Знамя Победы. Лично вам поручаю организовать исполнение. Два дня спустя танкисты Кривошейна прорвались в пригород Берлина Вайсензее и стали первыми советскими частями, вступившими на улицы немецкой столицы. Тем временем главные силы 1-го Белорусского фронта бурным потоком обходили с флангов разбитый корпус Вейдлинга. Армия за армией они выходили на северо-восточные и юго-восточные окраины Берлина. Планом маршала Конева, касавшимся быстрого выхода на улицы германской столицы, не суждено было сбыться, поскольку он недооценил недавно построенное кольцо обороны вокруг Берлина. В лесисто-озерной полосе между Барутом и Цоссеном темп наступления был потерян. Танки армии Рыбалка встретились с многочисленными заграждениями, завалами, рвами, минными полями, дотами. На них обрушились удары новейших немецких реактивных самолетов. Поворот войск Конева на Берлин, хотя и не принес маршалу славы покорителя немецкой столицы, сыграл положительную роль в боях за город. Глубокий обходной маневр позволил сомкнуть смежные фланги двух фронтов за спиной у немецкого Одерского фронта. Для вермахта это была катастрофа, сравнимая с Уманским котлом Красной армии августа 1941 года. Очевидец этих боев в окружении Эбергард Баумгард из 32-й дивизии СС вспоминал: «Я редко видел на войне такую массу мертвых на небольшом пространстве, и тогда это были русские, теперь это были немцы». В то время как по улицам разрушенного Берлина советские штурмовые группы пробивались к Рейхстагу у маленькой деревушки Хальбе к юго-востоку от столицы Третьего Рейха, разыгрывалась драма гибели целой армии. Хальба находилась на стыке 3-й армии 1-го Белорусского фронта и 28-й армии 1-го Украинского фронтов. Через игольное ушко улиц Хальбы на запад пытались прорваться несколько десятков тысяч человек, густо усеивая своими телами дороги и поля в ее окрестностях. Имена многих из них так и остались неизвестными. В окружение юго-восточнее Берлина попали 11-й танковый корпус СС, 5-й горный корпус СС, гарнизон крепости Франкфурт, 5-й армейский корпус. В котле у Шпреевальда оказались остатки 1-й танкогренадерской и 13 пехотных дивизий, а также множество отдельных частей и подразделений. Оценки численности окруженных колеблются в пределах от 150 до 200 тысяч человек. Точная цифра вряд ли когда-нибудь станет известна. Согласно данным командующего тыловым районом 9-й армии генерал-лейтенанта Фридриха Густава Бернхарта, в окружение попали 50 тысяч солдат и офицеров, 10 тысяч фольксштурмистов, всего с учетом тыловых частей около 150 тысяч человек. На 24 апреля в составе окруженных немецких соединений насчитывалось примерно 150-200 танков, в том числе «Королевские тигры» 502-го тяжелого танкового батальона СС. Именно последние, оставшиеся в строю 14 «Королевских тигров» 502-го батальона СС, стали тараном, с помощью которого остатки 9-й армии пытались пробиться через Хальбе на запад. Большую роль в уничтожении окруженной немецкой группировки сыграла артиллерия, в особенности в период прорыва остатков 9-й армии генерала Теодора Бюссе на запад. Артиллерийские части выделялись в заслоны, располагавшиеся на путях движения отдельных групп немцев, а также для парирования попыток врага расширить образовавшиеся при прорывах горловины. ведя огонь прямой наводкой из закрытых позиций по прорывавшимся немецким колоннам, советский бог войны безжалостно выкашивал людей и технику. Это была своего рода месть за котлы 1941-1942 годов. Солдат 12-й танковой дивизии СС «Гитлер-Югенд» Гюнтер Куне вспоминал. «Это был забой скота. Я не могу этого описать. Я не знаю, какие там были потери у русских, но у нас они были чудовищные. В этом лесу под Хальбе лежали штабеля трупов 1 метр в высоту». Усиление за счет этих войск гарнизона Берлина не состоялось. Штурм Зиеловских высот стоил Красной Армии около 20 тысяч человек. 5 тысяч из них погибло, остальные получили ранения различной степени тяжести. Но разгром главных сил 9-й армии Вермахта спас советские войска от во много раз более высоких потерь при штурме Берлина. В то время как войска 1-го Белорусского фронта, наступая с севера и востока, сжимали кольцо окружения и теснили противника на запад, войска 1-го Украинского фронта выполняли роль своего рода наковальни, о которую разбивались немецкие дивизии. В период с 25 по 27 апреля войска маршала Конева создали 3 полосы обороны общей глубиной до 15-20 километров. Немцев гнали под удары авиации, артиллерии и свежеустановленные минные поля. Отряды заграждения 1-го Украинского фронта с 26 по 30 апреля на путях прорыва неприятельской группировки установили 18 тысяч мин и устроили 12 500 погонных метров минированных завалов. В ходе операции по ликвидации группировки немцев под Хальбе, согласно советским данным, войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов было взято в плен 120 тысяч человек. Безвозвратные потери противника оценивались в 60 тысяч. В числе пленных было 7 генералов. Командующему 9-й армии Бюссе удалось пробиться вместе с остатками своих войск к армии Венка, и генерал был арестован военными властями союзной администрации уже после капитуляции Германии в июле 1945 года. Кроме того, войска двух фронтов в ходе ликвидации котла юго-восточнее Берлина захватили в качестве трофеев 304 танка и штурмовых орудия, более 1500 полевых орудий, 17 600 автомашин и много другого военного имущества. Удар по Кюстринскому плацдарму через Зиеловские высоты и сопутствующие ему потери были оправданы. Судьба Берлина решилась на Одере.